Глава 84. Акрон. Готовясь к самому важному визиту в своей жизни, Селеста оделась с большим тщанием. Она сильно волновалась. Всю дорогу в поезде ее не отпускал страх, ведь она возвращалась туда, где испытала и счастье, и горе. Лишь мысль о том, что она вновь увидит Родди, придавала Селесте сил. Она заранее сообщила о своем приезде телеграммой, надеясь, что кто-нибудь ее встретит, так как не знала, где расположен новый дом Гровера. День выдался хмурый и пасмурный, под стать настроению. А вдруг все закончится неудачей? Поезд приближался к городу. В окне замелькали заводские корпуса, фабричные трубы, широкие дороги, по которым двигались многочисленные грузовики. Акрон, ныне крупный промышленный город, процветал. Селеста отстала от него почти на 15 лет. Она подхватила чемодан и свертки с подарками, стараясь унять дрожь в коленях. А потом увидела на платформе его, своего сына. Не пухлого мальчугана в коротких штанишках, а долговязого юношу с шапкой светлых волос в пиджаке и фланелевых брюках. Он решил прийти сам. Это добрый знак. При виде сына, такого высокого и красивого, у Селесты перехватило дыхание. «Родди, милый, как же я по тебе соскучилась!» — воскликнула она. Селеста хотела обнять сына, но интуитивно почувствовала, что его смутит проявление эмоций на людях. Она много раз видела подобное, когда по поручению родителей отвозила их сыновей после каникул обратно в школу-интернат. Малыши льнули к матерям, тогда как подростки всегда смущенно сглатывали, кашляли и делали вид, что им все равно. «Хорошо выглядишь», — любезно улыбнулся Родди, протягивая ей руку. «Устала с дороги. Бабушка ждет нас к чаю. Дом тебе понравится». Он забрал у Селесты чемодан и взял ее под руку. От боли, долгой разлуки и убийственной вежливости сына она едва не разрыдалась. «Кто этот молодой человек?» Внезапно Селесте стало страшно. Она потеряла его. Возврата к прошлому нет. За этой мыслью последовала другая, не менее пугающая. Как жить дальше? После этих нескольких драгоценных дней? Так или иначе, мечта осуществилась. Сейчас она здесь, и никто и ничто не помешает ее воссоединению с сыном. Дом показался ей нелепым. Вычурная копия итальянской виллы. Множество башенок и узорная каменная кладка. К особняку вела строгая подъездная аллея, которая заканчивалась у высоких чугунных ворот, распахнутых настежь. На крыльце стояла Хэриет. Блеклая, высохшая тень самой себя, одетая в длинную серую юбку и старомодную блузку с присборенным лифом, какие носили еще до войны. Волосы выбелены сединой, на глазах очки. «Итак ты здесь», — произнесла Хэриет холодным тоном, который нельзя было спутать со сдержанностью манеры. «Да, как видите. Просто не верится, насколько вырос Родди. Гровер уехал по делам, так что дом в нашем распоряжении. Родерик покажет тебе твою комнату. Чай подадут в зимний сад в 4 часа. Ты наверняка захочешь освежиться и отдохнуть с дороги». Селеста поняла, что придется сложнее, нежели она рассчитывала, однако отсутствие Гровера ее порадовало. Она подняла глаза к небу, которое понемногу начало проясняться. «Я бы лучше прогулялась. Устала сидеть в поезде. Селеста обернулась к сыну. «Родди, не подскажешь, где можно подышать свежим воздухом?» Желание побыть с ним наедине было превыше всего. «Кайахога Фоллс. Прекрасное место. Прогулка вдоль реки будет приятной. Только не в этих туфлях», — улыбнулся Родди, глядя на Селесту с высоты своего роста. Она никак не могла привыкнуть, что ее мальчик так вытянулся. «Дайте мне 5 минут распаковать вещи и переодеться. У меня как раз есть запасная пара обуви». Селеста заставила себя произнести эти слова непринужденно и уверенно. «Бабушка, тогда чай в 5, ладно?» — сказал Родди. «Как угодно», — Хэриет вздохнула и позвонила в колокольчик для прислуги. «Только не опаздывайте». «Когда это я опаздывал?» — пошутил Родди и расплылся в широкой улыбке. Селеста почувствовала, что напряжение немного спало. В душе затеплилась надежда. Если этот визит пройдет удачно, он заложит основу для следующих встреч и, может быть, однажды Родди вернется домой. Родди не верилось, что мама идет рядом с ним вдоль реки, как будто они никогда не расставались. Она посвятила его во все последние новости. Дядя Селвин занимается помощью ветеранам войны. У Эллы начался первый семестр в художественном колледже, а мистер Макадам преподает в богословском колледже и играет в крикет за местную команду. Воображение Родди рисовало обрамленную деревьями дорогу в Редхаус, старый каштан и ворота к мосту через канал в Стритее. Он видел собор, залитый огнями свечей, мальчиков-певчих на хорах. Все это казалось реальным, хотя и очень далеким. Другой мир, мир, который он покинул много лет назад. Мама расспрашивала его о школе, о том, куда отец планирует отправить его учиться, в Гарвард или в Акронский университет. Родди не понимал, почему ее это интересует. Когда-то он мечтал учиться в Оксфорде. Мистер Макадам так красиво рассказывал о соревнованиях плоскодонок, состязаниях по гребле и регби, о старинных университетских зданиях из камня. Однако это было до того, как Родди перебрался в Америку. С его языка готовы сорваться 1000 вопросов о доме. И мама, он догадывался, тоже хочет о многом расспросить. В первую очередь, почему он уехал. Но пока лучше не касаться опасных тем и просто болтать о том о сём. Он повел мать к бичевой тропе и статуе индейца. «Я любила здесь гулять еще до твоего рождения», — улыбнулась она, глядя вдаль. Родди уже и забыл, какая красавица его мама, как отливают золотом на солнце ее волосы. «Почему мы отсюда уехали?» — в лоб задал он вопрос, мучивший его долгие годы. «Потому что мы с твоим отцом по-разному смотрели на многие вещи. У него есть подруга, ее зовут Луэлла. Знаешь, она красивая и совсем молодая, немногим старше меня. За что он тебя ненавидит?» Родди видел, что мать покоробила от его прямоты. «За то, что я отказалась ему подчиняться и выполнять приказы. Он не любит, когда ему перечат». «Он поднимал на тебя руку?» Вопрос поразил Селесту в самое сердце. Она резко остановилась. «Кто тебе сказал?» «Никто. Я видел, как он ударил бабушку. Она слишком долго не могла что-то найти. Папа толкнул ее, и она упала. Почему он такой злой?» «А тебя он когда-нибудь бил?» «Только раз. Давно, когда я ему наврал. Он не слишком любит людей, правда?» Родди сам смутился своей откровенности и покраснел. Селеста вновь остановилась и внимательно посмотрела на него, пытаясь по лицу прочесть мысли. «Родди, тебе нельзя оставаться в этом доме. Почему ты не рассказал мне об этом раньше?» «Я не мог. Мне кажется, я сам виноват во всем. В том, что сбежал. Прости, что огорчил всех вас. Да еще в тот момент, когда умер дедушка. Ты тогда был совсем ребенком. Как он уговорил тебя уехать с ним?» Престыженный Роди сгорбился. «Никак. Он просто решил, что именно за этим я и приехал к нему в Лондон. Сперва мы поехали в посольство, потом в театр. Я заснул, а проснулся уже в Саутгемптоне. Он спланировал все заранее». Она погладила Родди по голове, и смущение, и стыд разом его покинули. «Бедный мальчик, представляю, что творилось у тебя в душе. Этому человеку никто никогда не осмеливался бросать вызов. Думаю, он болен». «Не говори так», — возразил Родди. «Он мой отец. Ему не хочется слышать такое о папе, даже если это правда. Настоящий мужчина не добивается покорности кулаками. Уходи от него». «Или поедем со мной?» — осторожно предложила Селеста. «Нет, у меня все в порядке. Мне здесь нравится. Я уже привык. Огайо — красивый штат. Здесь мои друзья, и бабушка очень добра. А в Ричфилде я уже никого не знаю». Селеста присела на большой камень, уязвленная его словами. «Послушай, много лет назад я увезла тебя в Англию, чтобы защитить от жестокости Гровера. Твой отец — страшный человек. Он не мог допустить, чтобы ты ответил ему отказом и вернулся ко мне, поэтому обманул и опоил тебя. Прости, что мы так запутали твою жизнь. Конечно, ужасно, когда ты вынужден выбирать. Я более не потребую от тебя этого. Ты должен идти своей дорогой, как сказала бы Мэй. Я всего лишь хочу, чтобы ты нашел себя в жизни и был счастлив. Знаю, я веду себя как эгоистка. Мне так не хватало тебя все эти годы, но я не стану вновь просить о выборе. Это неправильно и несправедливо. Я убедилась, что ты сможешь принять свое собственное решение, когда придет время. Прошу об одном. Не позволяй себя запугивать. Не позволяй, чтобы тебя силой заставляли что-либо делать. Обещаешь?» Разговор неожиданно стал очень серьезным. Сейчас Родди не готов к нему, не готов слышать эти слова. Ему лучше остаться здесь, в Акроне. Он ни в чем не знает нужды, а в будущем его ждет место в отцовской фирме. Сегодня, сейчас, он не хочет возвращаться в Личфилд. Слова матери причинили ему боль. Он не желает иметь какого-либо отношения к ссоре между родителями. Он тут ни при чем. И все же при чем? Нет, нужно просто сменить тему. Зачем люди женятся, а потом ссорятся по всякому поводу? Родди мечтает лишь, чтобы его оставили в покое. Он не обязан переживать из-за того, что происходит вокруг. Ему действительно не нравится, как папа шпыняет бабушку Хэриет. Родди от чего-то чувствует, что должен ее защищать. А мама справится и без него. У нее есть брат, Мэй и Арчи. Пускай этот мамин визит пройдет хорошо. Он рад, что они по-прежнему друзья, и в то же время в глубине души ощущает некоторую отчужденность. Встреча с матерью пробудила воспоминания и забытую тоску, но теперь его место здесь. Здесь он и останется.